Он тихо присел рядом, не желая испугать ее. Какое-то время она продолжала читать мантру, погрузившись в нее настолько, что не замечала ничего вокруг. Когда она почувствовала его присутствие, то замолчала. «Продолжай», — попросил Кристофер. «Я не хотел мешать тебе». Она повернулась и молча посмотрела на него. До этого он видел ее только при желтом свете масляных ламп и при ярком лунном свете, обрисовывавшем ее силуэт. В водянистом свете дня она казалась измученной и бледной, лишенной тепла. «Давно ты здесь?» — спросил он. «Я не знаю», — призналась она. «Давно». Она замолчала. «Ты пришел, чтобы отвезти меня домой?» Он покачал головой. «Я не знаю дороги туда. Была метель, все следы исчезли. Даже если бы я хотел, я бы не смог отвезти тебя обратно». Она бросила на него тяжелый взгляд. В глазах ее была грусть. «Ты устал, Кристофе. Почему ты так устал?» «Я не ел 3 или 4 дня. Почти не спал. Что случилось? Как Замятину удалось найти вас?» Она рассказала ему все. Кто-то сообщил Замятину о существовании лестницы ямы, и он спустился к перевалу, воспользовавшись потайным выходом из монастыря. Через полчаса после того, как Кристофер ушел искать отца, Замятин наткнулся на Чиндамани и мальчиков. Он связал их вместе длинной веревкой и заставил идти. Куда он направляется? На север, в Монголию. Он оставил меня здесь, сказав, что я задерживаю их. Он оставил мне палатку и еды на неделю. «Мальчики, в порядке?» Она кивнула. Они немного устали и напуганы, но он не причинил им вреда. «А как насчет...» Она вытянула руку в варежке и погладила его по щеке. «Хватит вопросов», — приказала она. «В палатке есть еда, тебе надо поесть». Днем они отправились в путь. Пошел снег, и они стали похожи на 2 расплывчатых белых пятна на белом фоне, двигающихся на север. На ночь они поставили палатку под скалой, куда не задували постоянные ветры. В первый раз с того момента, как он покинул монастырь, Кристофер почувствовал, как начинает отогреваться его тело. Следующий день походил на предыдущий, а последующий на этот. Даже для того, чтобы преодолеть за день несколько километров, требовались сверхчеловеческие усилия. Кристофер начал осознавать, какой путь им предстоит проделать, чтобы попасть в Монголию. Они были узниками гор и не знали, в нужном ли направлении идут или сбились с пути. Хотя они и экономили припасы, еды оставалось еще на несколько дней, они знали, что если в ближайшее время не найдут перевал, который выведет их из горного массива, то навсегда останутся в этой ловушке. Кристофер не говорил ей, что у него есть револьвер. Если ему придется воспользоваться им, он решил сделать это, когда она будет спать. Третья ночь стала их первой ночью. До этого она спала отдельно, в другом углу маленькой палатки, видела свои собственные сны и просыпалась в одиночестве. Но этой ночью она пришла не просто в его постель, а в его мир. Нельзя сказать, что она оставила в другом углу палатки свое прежнее существование, но с того момента оно почти перестало напоминать о себе, утратив материальность. Она пришла к нему, когда он спал, словно она была частью его сна, пришла тихо и незаметно. Он поначалу даже не проснулся. Одинокий ветер свистел в лощине, в которой они остановились на ночлег, но в палатке из шерсти яка было тепло. Она приподняла тяжелое одеяло и легла на жесткую землю, дрожа, ясно все сознавая все яснее, чем когда-либо прежде. Осторожно, как ребенок, пробирающийся в постель к отцу, чтобы почувствовать себя уютнее, но боящийся разбудить его, она прижалась к его спине, чувствуя себя неловко и напряженно. Он проснулся, выбравшись из кровавого сна. Было тревожно, в голове все еще мелькали тусклые тени, хотя он уже не мог вспомнить, кто они. Темные фигуры, чьи лица были скрыты капюшонами, убегали от него по узким пустынным улицам. С неба спускались стервятники с крыльями ангелов. Их клювы готовы были рвать его плоть.